Павел Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба изыскания ООО МФКБ «Три деньги». Меня зовут Кратков Вячеслав Игоревич. Разговор записывается. Слышь, по поводу долга вашего звонения. Кратков, я что там сообщение, блядь? Или тебе твоя контора обязывает так профессионально, да, блядь, общаться? Что, блядь, не слышно, что ли? Че так общаешься, блядь? У тебя что, блядь, челюсть сломанная, что ли, или что, Коротков? Вы к конструктивному разговору готовы? Коротков, нормально тарахти, слышишь? Мы с вами на ты не переходили. У тебя челюсть не разжимается, или что, блядь, слышишь? Не отдаете. Конь, блядь, дырявый, нахуй, слышишь? Тебе нахуярили, что ли, или что? К конструктивному разговору готовы? Тебе нахуярили, или что? Или нахуярить тебя? В следующий раз готовы. Давай накиряю тебя, слышишь, давай пересекемся, где ты есть, конь. Алло. Павел Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это профессиональная служба изыскания ООО МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Кратков Вячеслав Игоревич. Разговор записывается. Повод задолженности вашего звания. Кратков. 55-й день уже. Почему не погасили до сих пор? Кратков, тебя ебет это. Мы с вами на ты не переходили. Переходили. Не так давно мы с тобой общались, нахуй. Я тебе, блядь, усы сломал, нахуй. Слышь, Коротков там. Что вы сделали? Ты что базаришь, блядь, Коротков? Охуел, что ли, блядь? На каком основании деньги не отдаете в компании? На каком основании, блядь? Хуета ты, блядь, дырявая. К конструктивному разговору вы готовы? Конструктивному. Давай мы с тобой пересекемся, и тебе, нахуй, блядь, с ноги в голову пробью, блядь. Конструктивно и качественно, блядь. Коротков, блядь. Ты попутался? Мы с вами на ты не переходили, еще раз вам повторяю, конструктивнее выражаетесь. Ты попутался, что ли, Коротков? Ты что, блядь, конструктивному разговору не готовы, в следующий раз готовься с вами сердце обязательно ожидать. Ты что, терпила пуганая, блядь, слышь? Алло. А это кто? Тихон надо. И Ирину. Кого? Иру. Какую Иру? Это 999. Ну, давай еще перезвоним. Может, не тот там. Ну, давай, перезвони. Алло. А, так слушай, а туда что ли попал? Да, ты... это Ирку-то. Какую Ирку-то? Зот, блядь, это Николаеву. Какую? Николаеву. А ты кто? Ты телефон чей взял? Блядь, свой. Слышь? Свой телефон взял? Ну, что ты бычишься? Ты что, угораешь, что ли, нахуй? Не, подожди. Что ты бычишься, нахуй? Нахуй ты вообще через нахуй-то говоришь-то? Ты как разговариваешь-то? Я тебе говорю, в смысле, да кто бычишь-то, нахуй? Охуенно. Я позвонил телефон, блядь, Ирке, нахуй, ёбнул. Телефон чей? Это твой телефон? Мой. Твой телефон? Ты, может, что-то путаешь, что ли, нахуй? Слышь, блядь, конь, ты что так общаешься, нахуй? Нахуй, захуй, ты что, блядь, попутал, что ли, блядь, или что? Я тебя, нахуй, рогами твоими ватными, нахуй, блядь, в бетон воткну, нахуй, слышь? Ты че гребешь-то, блядь? Хуя-то, блядь, дырявая, ты что, блядь, так общаешься? Ты что гребешь-то, слушай, ты? Грибанат. Сука, ты, блядь, закрой, нахуй, какими рогами, ты где? Здесь. Ты где, блядь, я тебе говорю, нахуй? На Сибирском моле подъезжай, через сколько будет. Слышь, сука, я говорю, ты где, блядь? Сука, твоя жопа, блядь. Слышь ты, чего, блядь, ты грибешься, блядь, пиво? Какая жопа, нахуй? Ты твоя, где, говорю? Твоя, нахуй. Блядь, ты где, блядь, залута? Твоя, нахуй, блядь, пидор, блядь. Ты че, ты где? Слышь, сука, ты че, на там не слышишь, блядь? Я тебе говорю, ты где? Бог ты, блядь, тряпочный, нахуй. Ты где, куда пойти? На Сибирь-Симово подъезжать, через сколько будет. Куда подъехать? Слышь, ты рот такой, нахуй. Куда подъехать? Ты че, тупишь, блядь, дебил, нахуй. Куда подъехать, сука? Три раза, сука, адрес, нахуй, назвал. Ты че, бушишь? Такой адрес, говори, давай. Говори, сука, адрес! Сука, твоя жопа, блядь! Тебе в кино подъезжай, блядь! Сколько будет? Слышь, я тебе говорю, ты сейчас только за такие жопы ответишь, нахуй! Адрес говори! Адрес говори! Тебе сколько будешь? Алло. Для связи с оператором оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло. Добрый день. Добрый. Александр Владиславович. Кто интересуется? Компания «Макро». Работаем под брендом «Манеза». Александр Николаевич Добросковкин, отдел досудебного заседания. Добросковкин? Добросковкин. А, Добросковкин? Ага. Да. Слушаю. Вы Александр Владиславович? Возможно. Так это вы или нет? Возможно мы, возможно нет. Вы боитесь признаться или что? Кому? Тебе, что ли? Или стесняетесь, или в чем проблема? Да, стесняюсь. Что да? Что хотел-то? Вы Александр Владиславович, да или нет? Ну не тупи, что хотел, я тебе задаю конкретный вопрос. Это вы мне? Тебе, тебе. Александр Владиславович, придется родителям звонить. Пункт 5, статья 4, 230 федеральный закон. Можете ознакомиться. Всему вашему окружению, если хотите. Да, давай я твоему окружению буду звонить. Удачи, Александр Владиславович. Ожидайте звонков. Ага. Алло. День добрый. Добрый. Алло, здравствуйте. Привет. Павел Геннадьевич. Здравствуйте. А, да. Алло. Я звоню из отдела по работе за должностью ОМФК «Быстроденьги». Меня зовут Уздалов Виталий Евгеньевич. Наш с вами разговор записывается. Алло. Я общаюсь сейчас с Григорием Павлом Геннадьевичем. Да, да. Звонок поступает по поводу вашей задолженности в размере 21 982 рубля 56 копеек. Актуальная сумма к оплате. Какие действия вы предпринимали для погашения вашего долга? Так, я не понял, я сейчас на экзамене, либо на даче показаний прокуратуры. Кто вы такой вообще? Еще раз давайте по этому поводу. Вопрос поступает по поводу вашей задолженности, Павел Геннадьевич, по договору, который вы в одностороннем порядке нарушаете. Потом я вас спрашиваю, какие действия вы уже предпринимали для погашения вашего долга? Так, а вы... За 36 дней, которые вы договор нарушаете. Вы вообще понимаете, что сейчас в стране происходит? Конкретизируйте. Вопросы такие задаете. Скажите, а можно вас спросить родственников? Сегодня в 6 вечера. Готов вам помочь с погашением. В смысле, а к чему такой вопрос? По месту регистрации на Калинина, 46, квартира 5. Так, с кем по этому адресу прописан? Вы хотите подъехать? Вы можете к близким за помощью обратиться. Если денежных средств у вас нет, то, вероятно, вам кто-то помогает. Вас поддерживают все время. К этим людям я вам советую обратиться за помощью. Ты смотришь, да? Где сейчас? Слушай, а ты в курсе то, что сейчас всем зарплаты поурезали? Рабочие часы сократили? Некоторые люди. Давай сейчас, блядь, о твоей ситуации поговорим. Слушай, ты что, конь нахуй, попутал? У меня нет долгов, я закон не нарушаю. Каким ты родственникам там, блядь, звонить собрался, нахуй? Это хуета ты, блядь, деревая нахуй. Ты что, попутал, что ли? Вашим родственникам. Ты подъехать хочешь? Подъезжай, я тебя въебу нахуй врагами в бетон, нахуй, дебил, блядь. Ты попутал, что ли? Я понимаю, ваши эмоции. Эмоции, некомфортно иметь долг. Слышь? Я конь нахуй. Возможно, на вашем ты месте. Ты подъедь, нахуй, ты увидишь, так. Блядь, мои эмоции, нахуй. Ты охуеешь, блядь, слышь, нахуй. Но я призываю конструктивно вообще. Конструктивно, нахуй. Ну тебе конструктивно и деструктивно, нахуй. Ты охуеешь. Ты приедешь, нахуй, ебаный, ты убежишь, сука, не оглядываясь, нахуй, поверь мне. Что вызвало у вас такой негатив? Да его ебать мозг. Что у вас произошло? Ты где, Сидор? Где ты есть, нахуй? Давай сейчас подъедем, нахуй. Решаем вопрос на финансовом диалоге. Да, я готов встретиться с тобой конструктивно пообщаться. Точнее, не конструктивно, а деструктивно. Работайте. Деструктивно. Деструктивно будем общаться. Очень жаль, что в таком формате мне с вами диалог продолжить не удастся. При необходимости компания повторно с вами. Да скажи, всего доброго. Скажи, где ты едешь. Ну, давай сейчас подъеду, нахуй, попиздим. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Звонок поступает какая-то компания ID Collect, мне надо какие же здесь набрать. Какой компании? Коллекторская компания ID Collect. Коллекторская компания, да? А ты коллектор? Да, да. Цыренов, да, мне надо какие же здесь набрать. Как тебя зовут? Цыренов, мразь тебя зовут? Кто еще раз? Цыренов, мразь тебя зовут или еще? Как? Еще раз давай переговори. Цырен Абижататович, это вы? А ты-то кто? Вы ответьте сначала на мой вопрос. Подожди, ты кто такой, чтобы я на твои вопросы отвечал? Представься. Хорошо, я услышал вас, все доброго. А, все, пошел, что ли? Древый, сюда иди. Вы учитесь более культурнее. Да погоди, погоди, нахуй. Алло. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. А, мне нужен Александр Владиславович Завадский. Это вы, все верно? А вы кто? Это компания «Макро», бренд «Майонеза», отдел досудебного взыскания. Меня зовут Елена Колчанова. Угу. И что вы хотели? Скажите, я говорю с Александром Владиславовичем Завадским. Угу. Звонок по поводу вашей досрочной задолженности. Поясните, по какой причине 4 дня не поступает оплата? Ну, нет денег. Но у вас законное основание какое-то есть для неуплаты долгого срока? Да, у меня грустно, таможни закрыли, и так что пока. Не является таковым, это просто житейские трудности. Житейские? И законного нет. А то, что сейчас у нас пандемия, это не житейские трудности? Ну, как ваша задолженность связана с пандемией? В самоизоляции, все дома сидят. Не нужно все в одну кучу сваливать. Мы все находимся в одной ситуации. И далеко не каждый человек будет нарушать закон. Значит, долг 22 935 рублей 24 копейки. Сегодня древняя компания платит 3320 рублей. Сказали, и выйти из базы должников. Ты там тон, блядь, смени, ясно? Взаимно! Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.